Рот, это совсем уж что-то неслыханное, с трудом проговорила она. Уборщицы в роли учительниц, профессора по мытью полов. Нет, пока не поздно, это безобразие надо прекратить. Слава, за мной, приказала она и решительно направилась к выходу. Понурив голову, мальчик поплелся за матерью. Мария Васильевна посмотрела Леонтьевой вслед и усмехнулась. Константин Семенович ждал секретаршу. Едва успела она открыть свой стол и снять чехол с машинки, как он познакомил ее с Куприяновым и попросил списки родителей. «Затем дайте мне адреса учеников Цыганкова, Журавлева и Ленькова из 8 класса». Чувствуя вину перед директором, Мария Васильевна старалась угодить ему. Встретила одну родительницу, Вету Семеновну Леонтьеву, сообщила она, вытаскивая из шкафа папки с делами. Она возмущена, я думаю, поехала жаловаться. «Пускай жалуется», – равнодушно проговорил Константин Семенович. «Муж у нее работает начальником какой-то строительной конторы», – продолжала Мария Васильевна. «Вот здесь все списки, там и Леонтьевых найдете. Помочь вам?» «Устраивайтесь пока за этим столом, Михаил Петрович», – предложил директор, отдавая Куприянову списки. «Потом мы найдем вам постоянное место». 28. Аквариум и стулья. Рыбки беспокойно сновали взад и вперед, не понимая, что с ними хотят делать и почему кругом толпятся ребята. Несколько раз аквариум пытались приподнять и подсунуть под него палки, но он оказался таким тяжелым, словно прирос к столу. Максим приуныл. Вначале он суетился больше всех, устроил носилки, распоряжался, но когда выяснилось, что перенести аквариум в новое помещение не хватает сил, совсем упал духом. Старшие опять уехали за землей, значит, нужно ждать или звать на помощь художников. «Ребята, а если подсунуть сбоку палку?» «Куда подсунуть? Видишь, не пролезет». «Так надо сначала гвоздем подколупнуть или чем-нибудь». «А чем?» «Постойте, я видел в ящике», – вспомнил один из юнатов и побежал в конец комнаты, где стоял железный ящик, в которых обычно хранят киноленты. Скоро он вернулся с отверткой. «Вот, можно поддеть, потом палку просунуть». «Ну и что? А потом? Как мы его снимем? Тут надо подъемный кран», – презрительно сказал Петухов. «Дай-ка сюда отвертку. Девочки, а вы чего мешаете? Перенесите свои гербарии, все равно от вас толку нет». «Ой-ой, какой силач! А что, посильнее тебя?» «Мальчики, а зачем вы хотите вместе с водой переносить?» – неожиданно спросила самая маленькая юнатка по прозвищу «Тапочка на цыпочках». «Надо немножко оставить, а потом снова долить». Петухов с изумлением посмотрел на малышку. «Вот голова! Здорово придумала!» «Правильно! Ребята, а где шланг?» – обрадовался он. «Ведра давайте!» «А шланг уже унесли!» «Васька, сбегай живо!» – командовал Максим. «На самом деле, зачем воду носить? Я еще вчера хотел отлить. Оставим пальцы на три. Тапка, неси ведро!» Девочка побежала искать ведра. Это оказалось не так просто. Все ведра, бывшие в распоряжении нянечек, забрали еще вчера. Несколько штук, занятых белилами, она увидела в коридоре. Но на ее просьбу одолжить на 10 минут, маляры пообещали выкрасить юнатку с головы до ног, если она посмеет прикоснуться к чужим вещам. «Ты кого тут ждешь?» Услышала она над собой голос нового завхоза. «Андрей Архипыч, нам нужно ведро, а никто не дает!» Чуть не заплакала Тапка. «Ведро? Зачем?» «Из аквариума воду вылить, а потом налить, а то нам никак не перенести с водой». «Ага, юнаты, а у вас разве своего ведра нет?» «Были два, но кто-то утащил». «Да, ведра сейчас, конечно, дефицит. Тут надо твердый порядок. Таскать друг у дружки не годится. Где их теперь найдешь, ваши ведра? Вы бы придумали какой-нибудь значок, ну, птичку там или рыбку, или цветок, и на всех своих вещах нарисовали. Приметно и красиво. Сразу бы видно, чье ведро. Очень я не уважаю, когда вещи украшают номером. И главное, на самом видном месте. А ваше ведро ты можешь отличить? Наверное, нет. Они такие... все одинаковые. «Верно. Примет особых не имеют. Но это не беда. Сейчас мы тебе добудем». «Девочка!» – остановил он проходившую мимо с ведром Фаину Селезневу. «Вот этой активистке, не знаю, как ее зовут». «Тапочка на цыпочках!» – засмеялась Фаина. «Как-как?» – удивился Андрей Архипыч. «Почему тапочка?» «Потому что она всегда ходит в самодельных тапочках». «А почему на цыпочках?» «Она маленькая и очень часто на цыпочки встает, особенно когда у доски». «А вот на что. А ты не обижаешься, когда тебя так зовут?» – спросил завхоз у Тапки. «Нет», – простодушно ответила девочка. «Ну, тогда другое дело». Андрей Архипыч уже протянул руку, чтобы взять у Фаины ведро, но, вспомнив наставление директора, спохватился. «Это не ихнее?» «Нет, мы взяли у нянечек». «Вот оно что. Тогда так, скажите вашей председательнице, Клаве, вот-вот, Клаве Ивановой, чтобы она на время дала юнатам ведерко». «Хорошо, пойдем, Тапка». Через полчаса аквариум стоял в новом помещении. Пока его наполняли свежей водой, Максим отвел Садовского в сторону, найденная отвертка жгла ему карман. «Коль, а все-таки винтов надо бы запасти», – шепотом сказал он. «На что? На что, на что? Что ты не понимаешь? Вон полки делать, починить что-нибудь. Да мало ли какие дела. А на голубятню, думаешь, не понадобятся?» Они вошли в зал и остановились возле плотно сдвинутых рядов. Стулья приобрели теперь для них особую ценность. В каждом из них была по меньшей мере дюжина великолепных винтов. Целый клад. «Ну-ка, берись за тот конец», – скомандовал Максим, отодвигая первую шеренгу. «Петух, они же развалятся!» «А чего они развалятся? Мы же не все возьмем. Вот смотри, если эти выкрутить, ничего не случится». Действительно, когда вывернули два винта у крайних стульев и пошатали весь ряд, ничего не изменилось. Стулья, как и раньше, держались крепко, хотя и скрипели где-то посредине. И вдруг раздался голос. «Молодцы! Вот молодцы! Неужели сами додумались?» В дверях зала стоял новый завхоз. Ребята замерли. Прятать отвертку было уже поздно. Оправдываться бесполезно. «Мы, дяденька, хотели... мы только попробовали!» – пробормотал Петухов. «Зовут меня, между прочим, Андрей Архипыч. А что вы хотели, так это я видел. Молодцы, по-хозяйски поступаете. У нас такие хорошие стулья, любо-дорого глядеть, цельнодубовые. Мы как раз с Константином Семеновичем говорили, что если привести их в порядок, век простоят. И дело совсем не тяжелое. Подвернуть до отказа все винты да болтики. Только я думаю, ребята, вам вдвоем тут не справиться». Максим посмотрел в хитро прищуренные глаза завхоза, потом на приятеля и неопределенно пожал плечами. Оба они уже начинали понимать, что проступок их расценивается как-то иначе, но боялись поверить этому. Вполне возможно, что завхоз издевается над ними. «А может, и сами справитесь?» – продолжал Андрей Архипыч. «Оба здоровые, напористые, но в крайнем случае позовете кого-нибудь на помощь. Как твоя фамилия?» «Петухов». «Так я и думал. Я давно тебя приметил. Ты парень с выдумкой. Так вот, назначаю тебя бригадиром». «А что делать?» – все еще недоверчиво спросил Максим. «Задача простая, но почетная. Привести в порядок все стулья. Видите, сколько их, и все расхлябаны. Нужно проверить, подвернуть винты до упора, гайки затянуть. Дело на первый взгляд нехитрое, но если шарики в голове не работают, лучше и не браться. Где найдешь серьезную поломку, запиши и отставь в сторонку. Потом вместе обмозгуем. Главное, ни одного винтика не пропустить. Они хитрые, попрятались. Вон, видишь, под перекладиной даже. Все надо разыскать и довернуть. Ну как, договорились, Петухов? Договорились, охотно согласился мальчик. «Дельно. С одной отверткой вы тут неделю проковыряетесь. У меня в кладовке, кажется, есть инструмент. Как твоя фамилия?» «Садовский». «Пойдем со мной, товарищ Садовский. Получишь отвертку и гаечный ключ», — сказал Архипыч, направляясь к выходу. На полдороги он остановился и поднял руку. «Да, чуть не позабыл. Если вы, ребята, что-нибудь такое задумаете, и вам понадобится, между прочим, винты, шурупы или что-нибудь в таком роде, гвозди, проволока, болты, обращайтесь прямо ко мне. Для дела мы всегда найдем». 29. После работы. Оставалось только удивляться скрытности Игоря Уварова и необычайной для его возраста выдержки. Васильев вот уже дважды встречался с этим серьезным и внешне очень приятным юношей. Но ничего такого, что хотя бы немного пролило свет на темные стороны его жизни, не узнал. Жаргонных словечек Игорь не употреблял, о своих отношениях с Гошкой Блином не распространялся, новых имен не называл и вообще ни разу не проговорился. Как бы в порыве откровенности и особого доверия к новому знакомому, Васильев рассказал об одном из уголовных дел, над которым ему пришлось работать. Герой его рассказа, ловкий преступник, хитро провел угрозыск и сбил всех со своего следа. Васильев дал понять, что этим героем является он сам. Он рассчитывал, что в ответ на его бахвальство Уваров начнет хвалиться своими похождениями, но этого не случилось. Игорь с большим вниманием слушал, расспрашивал о подробностях дела, но ни одобрения, ни вообще отношения к герою никак не выразил. В чем же дело? Только опытный преступник мог себя держать так осторожно. Но какой может быть опыт у 17-летнего школьника? А может быть, вся вина Игоря состоит только в том, что он знаком с Блином и знает, что тот вор? Но разве это вина? Чем виновата Людмила Садовская, что Гошка влюбился в нее? Кстати, она тоже знает, что он вор. Нет, этого мало, чтобы бежать в милицию. А что, если Игоря привлекает ложная романтика? Пользуется же успехом у молодежи приключенческая литература из жизни шпионов и воров. И каким успехом? Некоторые вообще ничего, кроме приключенческих книг, читать не хотят. Но одно дело литература, что-то выдуманное, другое дело жизнь, факты. Не случайно он несколько раз жаловался на скуку. Водку он не пьет, в карты не играет, деньги у него есть. А зубрить уроки с утра до вечера каждый день, конечно, скучно. Вот он и ищет развлечений, острых ощущений. Так примерно думал Арнольд Спиридонович, пытаясь разгадать Игоря Уварова. Но Алексей Николаевич, которому он докладывал о своих встречах и наблюдениях, говорил: «Не торопись с выводами. Надо ждать. Ты стараешься видеть в людях только хорошее. Это правильно, так и надо. Но чтобы не ошибиться, следует проверять подозрения. Тем более, что у нас есть доказательства. Наколотая газетка». И вдруг Игорь не пришел. Они условились встретиться у касс возле парка культуры и отдыха, чтобы пойти на футбол. Вначале Васильев думал, что Игорь опоздал. Народу на матч едет много, все трамваи и автобусы набиты до отказа, и нет ничего удивительного, что он не попал в автобус и не приехал вовремя. Но когда матч уже начался, и автобусы стали приходить наполовину пустыми, оперативный уполномоченный понял, что Игорь не приедет. Значит, что-то случилось. Обрывалась нить связи. Ни адреса, ни телефона парня он не должен знать. Взглянув на часы, Васильев сообразил, что до закрытия магазинов осталось больше часа, и можно застать Людмилу Садовскую. Минут через 40 Арнольд Спиридонович с независимым видом вошел в магазин. Продавщица стояла на своем месте за прилавком в трикотажном отделе. Надежды на то, что она быстро отпустит толпившихся покупателей и освободится до закрытия магазина, было мало. Перехватив взгляд девушки и убедившись, что она его узнала, Васильев кивнул головой и отошел в конец прилавка, туда, где они разговаривали в первый раз. Людмила поняла и, выбрав удобный момент, подошла к нему. «Что случилось?» – с явным испугом спросила она. «Ничего, все в ажуре. Я подожду тебя напротив, на той стороне». Полностью входя в роль приятеля Гошки, отрывисто сказал Васильев. «Ты долго не задерживайся». «Только чеки сверим», – ответила девушка и, взяв из-под прилавка какую-то коробку с товаром, вернулась на место. Томительно и долго тянулись минуты, оставшиеся до закрытия магазина. С полчаса ушло на подсчеты, сверку чеков, затем разложили товар на места. И все это время Людмила волновалась, сама не понимая почему. От Олега ей стало известно, что Гошкиного приятеля зовут Арно, но кличка это или настоящее имя она не знала. Людмила не сомневалась, что пришел он ради нее, и прежде чем покинуть магазин, подкрасила перед зеркалом губы, напудрилась и привела в порядок волосы. «Люська, ты на свидание?» – многозначительно улыбаясь, спросила подруга. «А тебе завидно?» – вспыхнула Садовская. «Пожалуйста», – протянула та, пожимая плечами. «Мне-то что, есть чему завидовать, нашла сокровище». Арнольд Спиридонович ждал на улице. Когда Людмила вышла из магазина, он подошел к ней, протянул руку и, на секунду забыв, кем он должен быть, ласково сказал: «Здравствуйте, Люся». «Здравствуйте, давно не виделись», – покраснев, улыбнулась девушка. «В магазине не в счет. Как жизнь?» – вернулся к роли Васильев. Людмила посмотрела ему в глаза и усмехнулась. «Как в сказке». Они медленно прошли до угла, молча перешли улицу и, войдя в сквер, уселись на скамейку. «Что ты вечером делаешь?» – спросил, наконец, Васильев. «Дома работы много». Нужно было спросить о Гошке, но девушке не хотелось начинать о нем разговор. Она уже свыклась с мыслью, что Волохов навсегда ушел с ее дороги. «Сегодня собирались с Олегом на футбол, да что-то он раздумал», – проговорил Арнольд Спиридонович. «Не пришел. Ты не знаешь, куда он смотался?» Люся снова пытливо посмотрела на Васильева. Его слова, тон, каким он разговаривал, задевали ее. «Не знаю». Оба помолчали, наблюдая за старой женщиной, подметавшей дорожки. «А давно ты его видела?» «Вчера». «Ничего он не говорил про футбол?» «Нет». «Ты с ним дружишь?» «Какая там дружба, маменькин сынок?» презрительно ответила Люся. «Ну, не скажи, парень он самостоятельный». «Самостоятельный?» преувеличенно удивилась Люся. «Чем он самостоятельный? Строит из себя благородного, а сам шкодит за мамкиной юбкой». Васильев покосился на девушку, не совсем понимая причины ее раздражения. В слово «благородный» она вкладывала какой-то свой смысл. «Красивую жизнь ищет», – зло усмехаясь, продолжала Люся. «От сытости. Его бы на лесозаготовки, бездельника. Там бы он нашел ее, эту красивую жизнь». «Правильно», – согласился Васильев. «А ты не знаешь, где его искать? Он мне позарез нужен». «А кто его знает? Адрес свой скрывает». Настроение у девушки испортилось. Она уже ничего не ждала от нового знакомого. «Справочный узнавал. Не выходит. Я телефон спрашивал». «Почему не выходит?» «Нет у Кашеварова телефона». «Нет? Ну, значит, врал он, что есть телефон. Хотя, если в коммунальной квартире телефон, то по справочной не скажут». «Люда, а что ты Гошкой не поинтересуешься?» – спросил вдруг Арнольд Спиридонович. Девушка опустила голову и несколько секунд молчала. Потом вздохнула и, тряхнув волосами, вызывающе ответила. «А что мне, Гошка? Есть он на свете или нет, мне наплевать. Лучше бы и не было. Он мне жизни не давал со своей любовью». «А я от него поклон принес». «Возьми его себе», – грубо ответила девушка. «Теперь скоро не выпустят». «Неизвестно. Олег обещал выручить после суда». «Олег? Да что он может?» «Мало ли что». «Не знаю. Мне он ничего не говорил». «Значит, был какой-то расчет не говорить. А ты спрашивала его про Гошку?» «Нет», – сразу ответила девушка. «Ну а если не спрашивала, то где же его все-таки искать?» «Чего ты пристал с Олегом?» – поморщилась Люся. «А знаешь где?» – вдруг спохватилась она. «В клубе моряков. Он там бывает. Клуб, который в порту...» «Дворец культуры моряков?» «Да. Он несколько раз приглашал меня на танцы». «Пожалуй, в клубе. Он там иностранные вещички покупает». Говоря это, Васильев невольно вспомнил американский галстук с фокусом, найденный среди вещей Волохова. «Красивая жизнь», – вдруг с усмешкой произнесла Люся, откидываясь на спинку скамейки и глядя куда-то поверх крыш. «Когда я была девчонкой, я тоже верила как дурочка. И в счастье верила», – добавила она со вздохом. «Я думала, что все даром дается. Все просто и легко». «А теперь?» – осторожно спросил Арнольд Спиридонович. «А теперь я не девчонка», – медленно ответила она и вдруг рассмеялась. «В книжке одной я читала. Ослу привязывают на палку сена, и он идет за ним. Так и мы, так и Олег. Тянется, будто осел за красивой жизнью». Смеялась Люся недолго, сделавшись серьезной, вдруг спросила. «Вас зовут Арно?» «Да». «Это имя такое?» «Нет, имя полностью Арнольд», – объяснил Васильев, «ну а сокращенно Арно». «Я буду звать Арнольд. Красивое имя». «Как желаете». Васильеву все труднее, все неприятнее было притворяться и лгать. Все время он чувствовал какую-то неловкость. Не то робел, не то стыдился, словно делал что-то очень нехорошее. «Черт возьми», – думал он, – «как противно выдавать себя не за то, что ты есть, и как ужасно обманывать человека, который так простодушно верит тебе». «Люда, вот вы сказали, что раньше думали по-глупому», – заговорил Васильев. «Все, мол, просто и легко, и все дается даром. Давайте попробуем представить. Вот все у вас есть, все, чего бы вы ни пожелали». «И ничего вам не надо. Неужто вам не будет скучно? Я бы, например, от такой жизни спился». «Мне всего и не надо. Мне немного». «Чего немного?» «Секрет», – лукаво улыбаясь, ответила девушка. «Вот я вам такой пример приведу. Мальчишкой я жил на Волге, и был у нас большой сад. Яблоки, груши, сливы, вишни. Сады там хорошие. Вы, наверное, думаете, что мы ели свои яблоки? Ничуть. У соседей воровали. И яблоки у них такие же, даже хуже. И свои сколько угодно. А нет, лазили воровать. Попадало нам здорово, но все равно лазили. Так и ваши мечты, именно ваши, насчет красивой жизни и полного довольствия. Чепуха. Скучно ничего не хотеть. Вас непременно потянет к борьбе. И это хорошо». «Без борьбы человек закиснет». Люся внимательно следила за Васильевым. Вот такой, как сейчас, он нравился ей. «Это смотря по тому, как понимать борьбу», – возразила она. «Бывает борьба между мужчиной и женщиной или борьба за теплое местечко. Бывает также борьба за коммунизм. Хотя какая тут борьба, когда революция уже победила? С кем бороться?» «Борьба с трудностями, с теми, кто мешает строить». Васильев и сам был не рад, что затеял такой разговор. Несмотря на то, что Люся окончила школу, она мало знала и очень примитивно представляла себе жизнь. В другое время он бы с удовольствием стал рассказывать обо всем, что знал сам и во что верил, теперь же не мог себе позволить отступить от цели, ради которой познакомился с Люсей. К счастью, она сама перевела разговор на другую тему. «А кем и где вы работаете, Арнольд?» «Я работаю шлифовщиком на заводе». «Шлифуете?» «Да». «А что?» «Ну, мало ли, всякие неровности, шероховатости на изделиях». «А ну-ка, дайте руку». С этими словами Люся взяла руку Васильева и потрогала ладонь. «Я сразу заметила, какие у вас руки мозолистые», – насмешливо объяснила она. «Сразу видно, что руки рабочего человека». «А вы думаете, что у всякого рабочего на ладонях обязательно должны быть мозоли?» «Ладно, я уж понимаю, что вы шлифуете», – она бросила на Васильева лукавый и подозрительный взгляд. «Панель на Бродвее». Арнольд Спиридонович покраснел и поежился. «Это вы по своим знакомым судите? По Олегу?» – пробормотал он. «А вы думаете, что у меня и получше знакомых нет?» – обиделась Люся. «Если бы были, со мной не сидели бы». Люся вспыхнула, лицо ее залилось густым румянцем, глаза гневно блестели. Она вскочила и сверху вниз посмотрела на Васильева. «Знаете, ступайте-ка вы и больше...» «Что больше?» – спросил Васильев. «Видала я таких шлифовщиков!» Презрительно сощурившись, процедила Люся и, повернувшись, быстро без оглядки пошла из сквера. «Вот как!» – вслух проговорил Васильев, и сейчас же, как когда-то Игорь загадал, оглянется или нет. Девушка не оглянулась, она, казалось, не замедлила шаги даже на перекрестке, где толпились люди. 30. Лизунова. В этот день Ирина Дементьевна проснулась очень рано. За окном было еще темно, но она сразу поняла, что больше ей не заснуть. Слишком были взбудоражены нервы и слишком много было нерешенных вопросов. Вчера она просидела над планом всю вторую половину дня и, в общем, продумала расписание. Но этих «но» накопилось так много, что дальнейшая работа оказалась бессмысленной. Раньше она бы не колебалась, делаем так и весь разговор. Но сейчас многие вопросы она не могла уже решить самостоятельно. Разговор с Константином Семеновичем оставил глубокий след, и каждый раз, спотыкаясь об эти «но», она с каким-то новым для нее чувством думала о нем, пытаясь угадать его мнение. «Что это? Чисто женское свойство?» – размышляла она. Появился мужчина, и одновременно с ним появилось желание подчиниться, спрятаться за его спиной. Как будто они договорились обо всем, и на прощание Константин Семенович сказал: «Ирина Дементьевна, учебная работа полностью в вашем ведении. Мы выяснили, что никаких принципиальных расхождений, так сказать, методических у нас нет. Остались лишь кое-какие вопросы, которые надо додумать до конца. Решайте сами. Если окажется, что я с чем-то не согласен, или появятся новые предложения, буду действовать только через вас. Я, конечно, не отказываюсь обсудить, посоветовать, если возникнут сомнения, но не забывайте и о других, об учителях. У нас есть предметные комиссии, будут педагогические совещания, и нам надо стараться, чтобы люди работали не для графика, не формально, а на совесть. Развяжите руки учителям, не сковывайте их инициативу. Поверьте мне, что в большинстве это творческие люди, могут быть творческими. И, честное слово, так работать с людьми приятнее, легче и интересней». Странно было слышать такие мысли. Она и сама много раз думала об этом, когда была еще совсем молодой, когда училась в институте. «Не будем играть в демократию, а будем ее проводить и воспитывать в духе демократии», – продолжал он. «А что значит воспитывать? Воспитывать вообще какое бы то ни было качество. Метод всегда один – поставить человека в такие условия, при которых бы это качество сначала появилось, а затем развивалось и закреплялось». Все, о чем говорил Константин Семенович, все его мысли были убедительны, и хотя они были совсем не новые, от них веяло какой-то свежестью, смелостью и оригинальностью. «Да, с таким человеком можно строить опытную школу», – думала Ирина Дементьевна. Особенно нравилось ей, как он подсказал идею, вернее, подводил к ней – иностранный язык. «Как у нас изучается иностранный язык? Разве можно терпеть такое безобразие? Тратятся деньги, время, но я еще не встречал десятиклассника, который бы сумел перевести, ну, хотя бы несложную статью. С грехом пополам он может прочитать страничку-другую и со словариком сделать малограмотный перевод. А ведь мы общаемся с зарубежным миром, и чем дальше, тем больше. Иностранцы едут к нам, а мы к ним. Ученик нашей школы в совершенстве должен владеть каким-нибудь языком, читать, писать, говорить. И не в 10 классе, а значительно раньше. Вы согласны?» «Не спорю. Но как это сделать? Подумайте, Ирина Дементьевна, это ваша область». «Вести преподавание с 1 класса», – не задумываясь, ответила она, – «в этом возрасте дети легко и быстро усваивают разговорный язык». «Ну что ж, согласен, мысль очень верная. Но как быть с остальными? Если мы ведем иностранный язык с 1 класса, то как быть сейчас со старшими? Отменить? Давайте отменим. Ну а если кто-нибудь из них собирается поступать в вуз, кружки? Одним словом, продумайте вашу идею, ведь нам нужно укладываться еще и в смету». Совершенно неожиданно для самой себя Ирина Дементьевна оказалась новатором. Вышло так, что она дала идею и должна не только продумать ее до мелочей, но и защищать, доказывать. Размышляя сейчас об этом разговоре, Ирина Дементьевна вспомнила свое раннее детство, когда она первый раз ходила с отцом по грибы. Она была слишком мала и не умела еще искать грибы, не видела их. Найдя гриб, отец отходил в сторону и подзывал дочь. «Иришка, ты только не бегай. Иди сюда, давай вместе поищем. Иди чуть поправее меня, не торопись, смотри под ноги, грибы же не растут на деревьях, но еще чуть поправей». И вдруг, затаив дыхание, она останавливалась. Под ногами у нее сидел великолепный гриб, крепкий, коренастый, с темно-коричневой бархатистой головкой белый гриб. «Папа, я нашла!» Шепотом говорила она, боясь спугнуть чудо. «Ой, какой красивый!» «Вот и молодец! Теперь осторожно срежь, не порти грибницу!» Константин Семенович, как и отец, подводил ее к решению вопросов. Увлеченная разговором, она этого даже не замечала. Странно, неужели у него так мало самолюбия? С какой стати он отдает свои идеи? С досадой думала она сейчас. А может быть, дело тут не в самолюбии? Может быть, ему выгоднее иметь соратника и друга, как он сам выразился? И может быть, таким путем он хотел завоевать меня? Нехорошее чувство зашевелилось в душе молодой женщины, но она немедленно и с возмущением его отбросила. «Но зачем я такая? Почему я вижу везде какой-то расчет или личную выгоду? Ведь были же люди, которые во имя идеи шли на все, даже на смерть. И сейчас такие люди есть. Константин Семенович, конечно, из их числа». За окном было уже светло, когда Ирина Дементьевна окончательно убедилась, что ей больше не заснуть, а значит и незачем валяться на кровати. Умывшись и наскоро позавтракав, она снова взялась за расписание. Работа была очень сложная. Во-первых, она решила отменить 6-е уроки в старших классах и 5-е в младших. В самом деле, чтобы выполнить программу, в школах занимаются не только по 6, но и по 7, а то и по 8 часов в день. Ирина Дементьевна привыкла и как-то не задумывалась раньше над этим вопросом. С легким сердцем распределяла она часы, точно придерживаясь утвержденного министерством учебного плана. «Я не знаю, о чем думают в Академии педагогических наук», – говорил Константин Семенович. 6 часов теоретических занятий подряд, вдумайтесь, Ирина Дементьевна, Прилежный ученик на шестом уроке совершенно балдеет и ничего воспринимать, конечно, не в состоянии. Не понимая, почему в это дело не вмешаются медики, у них громадная власть. Именем науки они могут просто запретить шестые уроки и весь разговор. Да-да, запретить, как запрещают, например, продавать испорченное мясо в магазине или в столовой. Нельзя и все, делайте, что хотите. Именно в таком положении и оказалась Ирина Дементьевна. Нельзя и все, делай, что хочешь. Правда, они отменили в старших классах иностранный язык, и эти часы можно перенести на другие предметы, но появился труд. Производительному труду Константин Семенович придавал особое значение. По его мнению, труд – не менее сильное средство воспитания, чем учение, и оба эти средства должны были увязаны между собой и с учебной программой. Как это произойдет, Ирина Дементьевна еще не представляла. Преподавание таких предметов, как физика, химия, математика, черчение, биология, можно связать с трудом, если действительно удастся организовать мастерские. Но как увязать литературу, историю, географию с производительным трудом? Разве только косвенно? Труд вводился в школе ежедневный, в обязательном порядке, но время для труда отводилось не просто после занятий, а должно было чередоваться с уроками посменно. Кроме того, нужно было предусмотреть и то, что раз в неделю один из старших классов будет занят весь день на фабрике кухни. Трудно, сложно и путано. Перед глазами стояла так хорошо знакомая картина классных комнат и привычная система – урок, перемена, урок, перемена. Промучившись часа два и испортив несколько листов бумаги, Ирина Дементьевна наконец поняла, что новая система требует и новых форм работы. По старинке расписание не составить, а что если сделать схематичный чертеж каждого этажа школы? Распределение комнат под кабинеты она имела. Если вписать на маленьких листочках все классы, а на других предмет и фамилию учителя, то можно их раскладывать по комнатам, и тогда никто не будет забыт. В одну комнату не залезут одновременно две учительницы или два класса. Мысль понравилась, но теперь нужно было увеличить план каждого этажа. Именно за этим занятием и застала ее Лизунова. Ирина Дементьевна не слышала, как кто-то открыл входную дверь, но когда раздался характерный стук в комнату, она сразу ее узнала. «Можно?» «Входите, Алевтина Зиновьевна». «Здравствуйте, моя дорогая. Боже мой, как вы похорошели за лето! Какая вы красавица!» Захлебываясь от восторга, затараторила учительница. «А я только вчера вернулась из дома отдыха. Что это вы делаете?» «Не узнаете? Это план нашей школы. Вот первый этаж, вот второй, а это третий». «А зачем?» «Составляю расписание. Заставили бы нашего чертежника. Ему все равно делать нечего». «Ну как вы отдохнули?» «Ничего. Кормили прилично, но общество, я вам скажу, там собралось невыносимое. Куда ни повернешься, везде парочки, романы. Не хватало мужчин, так как из-за них постоянные склоки». Ирина Дементьевна с усмешкой взглянула на эту плоскогрудую высокую женщину с острым носиком, тонкими губами и серыми глазами. Светлые волосы у нее вились миллиметровыми колечками и создавали впечатление давно нечесанного и уже свалявшегося парика. «Любопытно, как будет себя вести Константин Семенович с этой особой?» – подумала завуч. «Ну а вы?» – спросила она. «Что я? У вас тоже был роман?» «Фу, зачем вы так шутите, дорогая?» – с испугом проговорила Лизунова. «Да как вам это в голову пришло?» «А почему бы и нет? Вы живой человек, а кроме того, эта тема у вас всегда на первом плане. У кого что болит, тот о том и говорит». «Да ну вас, я с вами серьезно, а вы?» «Встретила вчера Качалову. Ну и старушка, не нам с вами чита. Вот что значит опытность. Нынче устроила 8 переэкзаменовок и все лето собирала урожай». «А, по-моему, она жила у кого-то на даче», – возразила Ирина Дементьевна. «Ну, конечно, сама она заниматься не будет. Она на процентах работает. У нее есть племянница, тоже молодая учительница и тоже географичка. Ей она и передала эти переэкзаменовки. Рука руку моет. Не беспокойтесь, тут и комар носа не подточит». «Напрасно вы мне это говорите, Алевтина Зиновьевна. Расскажите лучше новому директору», – не без ехидства посоветовала завуч. «Как новому директору? Опять у нас новый директор?» «Да, и на этот раз мужчина». «Час от часу не легче. Вообще-то я чувствовала, что Марине Федотовне не усидеть. Она слишком самостоятельная и независимая женщина. Сколько раз я говорила ей и предупреждала, так оно и получилось». «А почему вас не назначили, Ирина Дементьевна?» «С какой стати? Откуда у вас такая мысль?» «Была, была такая мысль. И не сейчас, а значительно раньше. Лучшего директора нам не найти. Нет, вы уж и, пожалуйста, не скромничайте. На административной работе вы незаменимый человек, Ирина Дементьевна». «Прекратите, пожалуйста». Холодно остановила Лизунову завуч. «Молчу-молчу, но думать вы мне не запретите, дорогая». «У вас какое-нибудь дело?» «Нет, ничего особенного. Просто зашла навестить, справиться о здоровье и вообще. Видите, вот какая новость. Сейчас я и не знаю, как мне быть. Ирина Дементьевна, а что он из себя представляет, наш новый хозяин?» «Не из себя, а собой», – бесцеремонно поправила завуч. «Вы учительница». «Да-да, привычка. Впрочем, я не литератор». «Это ничего не значит. Удивляемся, почему школьники говорят «бог знает как», а сами «какая разница?» «Из себя», «звонит», «молодежь», делая ударение на первом слоге, сказала завуч. Лизунова ее раздражала. Она была уверена, что учительница пришла о чем-то просить или на кого-то доносить, и это никак не соответствовало ее рабочему настроению. «Совершенно верно», – с радостью согласилась Лизунова. «Очень многие из учителей именно так и говорят. Звонит, молодежь, а то еще и почище. А что, он молодой?» «Кто?» «Наш директор». «Нет, средних лет». «А в какой школе он раньше работал?» «Работал в милиции». «Почему в милиции?» «В каком это смысле в милиции?» Недоумение на лице Лизуновой было до такой степени комичным, что завуч не выдержала и засмеялась. «В самом обыкновенном, буквальном смысле», – ответила она. «Работал в уголовном розыске». «Не понимаю, как же так? Он юрист или просто так, выдвиженец?» «Нет, он имеет высшее образование и, кажется, даже педагогическое. Но лучше вы сами его спросите, если это вас интересует, и наведите справки в РАНО». «Удивительно все-таки», – со вздохом произнесла Лизунова. «Алевтина Зиновьевна, если у вас больше ничего нет, то извините, я занята», – с обычной своей прямотой заявила Ирина Дементьевна. «Понимаю, понимаю. Конечно. Пока мы не раскусим новый орешек, придется...» Гостья хотела сказать «приспосабливаться», но вовремя спохватилась и нашла другое слово. «Выжидать. Да, придется выжидать», — повторила она. «А я собиралась поговорить о представлении меня к награждению. Дорогая Ирина Дементьевна, ведь нынче исполнится 21 год моей работы. А я ничего не имею, даже медалями меня обошли. Всегда что-нибудь случается?» «Случается по вашей вине». «О, нет, я тут ни при чем. Я за правду страдаю. Я не могу быть равнодушной ко всяким безобразиям. Вы же знаете, что и профсоюзная организация, и Советский суд всегда на моей стороне. Значит, я права». «Я все знаю, Алевтина Зиновьевна. Поговорите лучше об этом с Константином Семеновичем». «Так зовут нашего директора?» «Да». «Его фамилия Горюнов?» «Да. Вы его знали?» «Боже мой, мы пропали!» С ужасом воскликнула Лизунова. «Это же невыносимый человек! Это, говорят, страшный человек!» «Откуда вы его знаете?» «Раньше он работал в школе имени Ушинского, на Петроградской стороне, в женской школе. Вы можете себе представить?» – оживленно продолжала Лизунова. «Там работает одна моя приятельница. Она мне подробно рассказала. Я не понимаю, с какой стати его назначили опять в школу. Его же выгнали. Теперь ясно, почему он ушел в милицию. Самое подходящее место». «За что же его выгнали?» «Точно сказать вам не могу. Кажется, за политические перегибы. Его деятельность несколько раз обследовали комиссии. Одно время он был там секретарем партийной организации. Потом говорили, что у него был роман с ученицей, а может быть и не с одной. Точно не знаю, но вы сами понимаете, бытовое разложение». И вдруг к нам, директорам, боже мой, что делается, нет, мы должны протестовать, надо сразу обжаловать, все больше оживлялась Лизунова, видя, с каким вниманием слушает Ирина Дементьевна. «Кому обжаловать?» – сухо спросила завуч. «В Горано, у него там был какой-то конфликт». «А какие есть у вас основания, факты? Вы мне сообщили пока что только слухи и сплетни». «Сплетни? Вы меня обижаете, Ирина Дементьевна. Романы с ученицами – это факт или клевета?» «Не знаю. Точно сказать не могу. Доказательств у меня, конечно, нет. Но если все говорят, то нет дыма без огня, дорогая. И вообще, от мужчин можно ждать что угодно. Мы с вами не дети». Ирине Дементьевне стало душно. В висках, как всегда, когда она волновалась, появилась знакомая колющая боль. «Не хватало, чтобы из-за этой особы я заболела», – подумала она, глядя на часы. «Все, Алевтина Зиновьевна, больше у меня нет ни одной свободной минуты», – поднимаясь, сказала она. «И давайте условимся в следующий раз встречаться в школе». «А то чего доброго застанете здесь мальчика-соседа, а потом пойдут разговоры о моих романах со школьниками». Возражения и оправдания, и извинения посыпались, как горох из прорванного мешка, но Ирина Дементьевна не стала слушать и без всяких церемоний прошла в коридор и открыла выходную дверь. «Что касается награждения, то и об этом советую поговорить с новым директором. Он показался мне человеком доброжелательным и справедливым», – сказала она уже на площадке лестницы. «Но, Ирина Дементьевна, дорогая, он спросит вас». «Возможно, а если спросит, я отвечу все как есть. Ничего не скрою». «Вот-вот, пожалуйста, я буду вам очень признательна. Меня все время обходят. Так обидно, так обидно». Вернувшись в комнату, Ирина Дементьевна легла на кровать и, заложив руки за голову, усилием воли заставила себя думать о проведенном отпуске, о том, как она нынче летом каталась на лодке, научилась ловить рыбу на удочку и стала страстным рыболовом. Учителем ее был шестиклассник, сын колхозного бригадира, чем-то напоминавший ей одного из учеников школы – Петухова. Он долго уговаривал ее не бояться червяка, которого в конце концов сам насаживал на крючок. Червей она не боялась, они были просто противны. Первой рыбой, схватившей ее наживку, оказался крупный окунь. Ирина Дементьевна сразу даже и не поняла, почему ее поплавок вдруг подпрыгнул и нырнул. «Тащите, тащите!» – зашептал мальчик. Она подняла удочку и до сих пор помнит это удивительное ощущение борьбы. Окунь отчаянно сопротивлялся и норовил удрать под лодку. Удочка сгибалась дугой. «Осторожно, осторожно, оборвется! Здоровый! Водите его, водите! Неужели уйдет?» С азартом командовал ее учитель. Наконец она силой вытащила рыбу из воды, и окунь, перелетев по воздуху на другую сторону лодки, шлепнулся в воду. К счастью, он взял в заглот, как выразился мальчик, и поэтому не сорвался. Воспоминания о рыбной ловле отвлекли завуча от трудных мыслей. Стало легче дышать, исчезла боль в висках. Но почему я так взволнована? Лизунову я знаю не первый день, думала Ирина Дементьевна. Что сказала она особенного? О том, что Константин Семенович раньше работал в школе, я знала. Но если работал, то значит и ушел. И ушел, вероятно, сам. Уволить учителя почти невозможно. Для этого нужно совершить уголовное преступление. Диплом и звание – это непробиваемая броня. Примером тому может служить сама Лизунова. Два раза ее пытались уволить, и ничего не вышло. Первый раз восстановил суд, второй раз – профсоюзная организация. Роман с ученицами – чепуха, клевета. Возмущалась она, понимая, что именно эта сплетня почему-то особенно сильно растревожила ее.